Глава 9. Я все-таки вышла к Сабине, и мы еще проболтали с ней как минимум час. Удивительно приятная женщина, грамотная, спокойная, с такой говорить одно удовольствие. Она расспрашивала меня про жизнь в Москве, делилась своими впечатлениями от столицы, куда, оказывается, ездила часто. У Сабины была своя сеть гинекологических клиник, и она часто посещала различные бизнес-тренинги и лекции профессоров в сфере медицины. Из контекста я поняла, что она не только любит брата, но и во всем на него полагается, что ее бизнес во многом его заслуга. Как-то незримо из разговора стало ясно, что мужа у нее нет, как и детей. Я, конечно же, не стала ничего расспрашивать. Я вообще не спрашивала ничего об их семье, не касалась темы Алихана сама. Мне казалось, сделай я этот шаг, это даст им основание решить, что я смирилась со своей ролью безвольной пленницы, но это не так. Сомнения, подозрения, переживания продолжали грызть меня со всех сторон. В моей ситуации нельзя было верить никому, и я не верила. «Как самочувствие?» — тронула мой лоб, проверив, нет ли температуры. В этот самый момент зазвонил телефон. «Да, Алихан», — ответила Сабина, пристально следя за моей напряженной реакцией на его голос. «Еще спит. Я снова дала ей жаропонижающее. Угрозы жизни нет, все нормально. Но девочке нужно еще отдохнуть. Пусть отлежится пару-тройку дней». Он что-то ответил в трубку, судя по тону, слегка раздраженно. «Я понимаю, но ничего поделать с этим не могу. Как есть, так есть». Положила трубку, перевела на меня пристальный взгляд. «Он не приедет. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Отдыхай. Я организую тебе питание и все, что нужно из предметов гигиены. Я думаю, Вася, этого времени тебе должно хватить, чтобы взвесить все за и против своего положения, выстроить свою женскую стратегию. Знаешь, какую главную мудрость я вынесла за эти годы? Не стоит злить мужчин и пытаться с ними соперничать. Они все равно возьмут свое, но сделают тебе больнее. Непредумышленно, потому что мужская ярость жестокая. Они делают, а потом думают, и часто не тем местом, если их выбесить. Сила женщины в хитрости и гибкости. Умей подстраиваться. Это даст тебе фору анализировать. Это смягчит их злость и ярость. Это в конечном итоге сделает тебя победительницей». Я молчала, поджав губы. Ее этика женского подчинения, возможно, понятная местному менталитету женщин, была для меня чужда, даже отталкивала. Я ломала себя. Мою прострацию сейчас, то, что я еще не выскочила в окно, пытаясь всеми способами сбежать от этого человека, объяснял лишь страх оказаться в еще большей опасности, чем с ним. Под ним. Да, я ставила во главу угла расчет, а как бы поступили вы на моем месте? И да, мысль о том, что это расчет, спасала меня и от осознания того, что все происходящее сейчас здесь не по моей воле. Да, я легла под него, да, я приняла его помощь, но только потому, что один выбор был хуже другого. Он воспользовался. Я тоже пользуюсь и рассчитываю, что выгодно для меня. Дашь на дашь. Сабина встала, взяла свою красивую сумку, закинула туда телефон. На комоде у входа я увидела ключи от автомобиля, судя по знаку знаменитой элитной немецкой марки. Да, женщина производила впечатление очень успешной. Неужели и водит сама? Она проследила за моим взглядом и улыбнулась. «Как станешь получше себя чувствовать, и Алихан решит ваши проблемы, возьму тебя с собой, вместе время проведем. Съездишь в клинику, посмотришь, проедемся по магазинам. Договорились?» «Спасибо за помощь», — только и смогла ответить я. Сабина усмехнулась. Уже в дверях повернулась ко мне и многозначительно сверкнула глазами. «Наших мужчин испокон веков называют орлами. Орлы — тотемные животные нашей республики, нашего народа. Они и правда бесстрашны. Гнездятся выше всех, летят, широко раскинув крылья. Хищники, наводящие ужас даже на огромных животных. Но знаешь, кто все же сильнее орла?» Тот, кто его приручил, Василиса. Поверь мне, нет чувства большего упоения своей властью, когда ты выставляешь руку, а орел несется с огромной высоты, пикирует вниз, хищно смотря на этот мир, готовый вцепиться своими когтями и клювом в любую жертву, а в итоге... В итоге он покорно садится на твою выставленную вперед руку.